Привет, ребят, с вами братец Ву. Сегодня мы в полном составе с ребятами начнем, точнее продолжим наши приключения в Fallout. Реальную виртуальность. Все время я путаюсь в виртуальной реальности. Реальная виртуальность. Я сам назвал, теперь сам не вспомнить называется. Мы немножко подзаморозим, но мы ее продолжим при любом первом попавшемся удобном случае. Сейчас пока всем интереснее поиграть в Fallout, я думаю. Да и мне тоже интереснее повести. Вот, там сложный замут, длинная кампания, и если ее начинать, то она будет надолго. Во-первых, представлю вам всех, кто сегодня со мной будет играть, развлекаться и общаться. Это Марина. Привет. МДжей Рамон. Это я. Андрей Волков. Сибирский Лемминг. Хрон. Всем привет. И Славик Одессит. Салют. Очень веселый сегодня. И старается. Я уже выпил аспириночку, полегче. Он, Славик заболел, он всем должен придать немножко. С грибочком отравился. Печенюшка. Конфетка виновата, блядь. Домашнее вино я при чем это все печенье. Пельмешки некошерные были. С червяками. Ладно, вернемся теперь к нашей водилке. Почему я сказал с червяками? Потому что у нас водилка с червяками, как вы помните. Ага, да. Подвел. Да, до того, как мы начнем, хотелось бы обратиться к зрителям, немножечко, те, кто нас смотрит на Ютубе. Хотелось бы немножко призвать к вашей активности. Будьте активными, комментируйте под видео, что вы об этом думаете, что бы вы сделали иначе, например, в роли игроков. И вообще, ваше мнение важно. Поэтому будьте активными, игроки, большинство из них, я думаю, почитывает комментарии. Многие даже отвечают, вот там часто вижу, что Лемминг с кем-то общается или Хрон под видео. Так что пишите, и будет вам ответ. На чем мы остановились? Сейчас напомним немножко. Мы остановились на том, что наступила ночь, и вы все спите в хижине, да? Я заново, наверное, не буду рисовать план. Ну, примерно, ладно. Пиццу! Требуешь пиццы, хорошо. Примерно нарисую. Тут кругляшок. Было покушать раньше. Этот кругляшок, что-то мне местами почему-то уже не рисует. Алло. А, во, рисует. Послинявить вот надо. Здесь вот у нас главное здание, здесь вот у нас ворота. Эта карта, как вы можете заметить, она может не совпадать с той, что я рисовал до этого. Не может, не меняется. Не может, а будет не совпадать. Здесь у нас был военный какой-то объект, ну и там дома. Наверняка в других местах, чем они были раньше. Здесь Красная площадь, как вы помните. Красная, это просто так, я сначала красным отметил, а потом... Там Ленин стоит. Да, мы там решили... Ленина. Пока нет Ленина, там стоит Славик Одессит. Хорошо. Я буду стоять. Я думаю... Смотреть вдаль. Я думаю, никто различий не найдет. Между Лениным. И Славик. Этого никто никогда не говорил. Никто никогда? Первый. Видишь, как приятно быть первым у кого-то в чем-то. Так вот, вы все улеглись спать, сейчас я фигурки ваши достану. А улеглись спать вы после чего? Напомним нашим зрителям. После того, как сходили удачно выполнить квест про карту, на которой нарисовано, где у каких-то контрабандистов что-то спрятано, да? Так ведь было дело. Да. Вроде да. Хоть кто-то смелый нашелся, сказал, да. То все боятся. Ничего, никто ничего не помнит. Сейчас цветовую гамму представлю, кто за кого играет. Это у нас Марина желтенькая. Я уже сам даже запомнил. Синенький у нас МДжей Рамон. Mm-hmm. Волков у нас зелененький. Mm-hmm. И Лемминг у нас беленький. Так и есть. Собака так. Еще где-то была. Значит, только вы улеглись спать. А, собака, точно. Собаке придется опять быть каким-то... Сейчас найду необычную фишку какую-нибудь. Есть там было... собачьего корма кусочек? Где-то у меня были такие необычные цвета фишки. Вот исчезли, ну ладно. Фиг с ними. Будет тогда... А, собачьего корма кусочек, кстати, отличная идея. Пока будет черненькая собака, она на породе там спит. Она в шкуре, поэтому ей тепло. Вы слышите какой-то шум, как только вы улеглись спать. Который поднимается от входа в деревню. И в скандалящих голосах вы узнаете голоса Хрона и Славика. Узнаете скандальные голоса. Да, они с кем-то там переругиваются. Вы жалкая, ничтожная личность! Типа того, да. А ты кто такой? Давай, до свидания. Именно в таком ключе они общаются. С кем? С друг собой? Не слышно с кем пока. А вы пока еще не участвуете, поэтому вам это не важно знать. Вас не было в прошлый раз, поэтому вы с задания вернулись. Вот, значит, через минуту к вам заходит один из местных гнездовиков. Он, как обычно, лыс, весь в белом. И ну, говорит, все лысые? Что... Я вот да, этот момент все бритые. Он говорит, что там ваши друзья, и нужно кое с чем разобраться, поэтому вас просят проследовать за ним. Священно. Следуем. Там наши друзья. Друзья? Ну, вроде бы, которые оставили записку там и пропустили. Какие пропустили. Друзья? Мы не знаем ни о каких друзьях. Так ты понял, мы им не друзья. Интересно, как вы друг к другу потянулись сквозь время и пространство только что. Смылись куда-то, теперь красный у нас Славик, а черный у нас Хрон. Правильно, да? Уе. Ну, то есть вы идете туда, на шум. Не, ну мы идем, но мы никаких друзей не знаем. Эти не с нами. А я вам только карму хотел дать. Давай, я вам еще дам карму. У него будет негативная. Вы двигаетесь сюда и видите в окружении пятерых вооруженных гнездовиков, ваших двоих товарищей. Они явно арестованы, с связанными руками. Стоят и ругаются. Среди толпы, которая здесь собирается, появляется и мудрец. И обращаясь к вам, говорит, это была ваша инициатива? К вам, в смысле, ко всем, кроме этой парочки. А вы вообще о чем? Я говорю о действиях ваших товарищей. А каким действиях? Какие действия? Что они сделали? Там? Уточните вопрос, пожалуйста. Ничего не знаю. Он говорит, что их поймали за тем, что они пытались расстроить работу насоса в ирригационной системе. Их, этой всей, всех их полей. Диверсанты чертовы. Я хотел сделать самогонный парад. Простите их, они просто придурки, они не знают, что творят. Зачем вам это было нужно? Дурачки они просто. Вы трезвенники, язвенники. Надо же как-то развлекаться. Они были вооружены, говорит мудрец, и выкладывает вам их мешок с оружием. Что там было у вас, кстати? Много чего. Два гранатомета. Танк. Противотанковые мины, я помню, были вроде. Сейчас где у меня запись? Главное оружие — твои руки, ты имеешь в виду, Хрон? Ну, кто самая быстрая рука на Диком Западе? Ну, она там... Муж скорострел. Она же самая мозолистая, да. Самая накачанная правая рука. Ну, я говорю, ну а кто сейчас в наше время не вооружен? Естественно, они были вооружены, это для самообороны. А вот теперь вы, Александр и Славик, точнее, Хрон и Славик ADC, должны придумать, что же вы там делали. И хотели вы испортить этот аппарат? Или хотели вы изучить, как здесь что происходит? Оптимизировать работу реакционного аппарата, чтобы сразу поставить фильтры на него соответствующие, потому что... Ну, Славик, понятное дело, бомблифует. Да, я начинаю рассказывать, вешать лапшу. А сколько у тебя там дипломатия или общение? Сейчас. У меня много. Сейчас 75 минут. Сейчас открою лист, подожди. Плюш лично рассчитывал на то, что вот в этом бассейне, в котором плавают червяки, что-то там плохое случится, если мы эту систему нарушим. Уж не знаю, насколько это действительно связано, но план был такой. То есть ты это сейчас рассказываешь? Нет, конечно. Ты что? Потому что ты об этом сейчас рассказывать не должен. Я гордо молчу и смотрю с вызовом в глаза. 75 у меня. 75? Ну давай прокинем. Насколько тебе поверили. Меня, я сейчас могу. Да, хорошо. В прошлой игре, кстати, я выкинул 2 нолика и сказал, что это 0. На самом деле 2 нолика — это 100. 100. Да. Это я ошибся. 2 нолика — это народ... 10, чувак. Как? А вот так. А я долго думал, разбирался. На 10-гранном кубике есть цифры от 1 до 10. На 100-гранном десятки от 0 до 9 десятков. И просто эти числа нужно сложить. И это нормально работает. Но то есть 2 нолика, я был прав, что это 0? Это 10. Как 10? Это? Ну так, на единицах это от единицы. Там нет нуля, как бы, да. Да. Короче, 2 нолика это 10. Хорошо, значит это было 10, но не суть важно. 10 или 100. Да, 10 действительно это было. А сейчас 41. Важно, 10 или 100. Сейчас 41, короче, Славик, ты попал. Важно, имею в виду, что я ошибся тогда. 41, ты попал, и тебе, видимо, мудрец верит. А он тебя спрашивает, и так чего ты хотел добиться установкой этих фильтров? И, кстати, где сами фильтры, спрашивает он. Подмазаться там. Фильтры. Сюрприз. Спросите ваших подчиненных, где фильтры забрали. Стой, я жда, хотя все правильно чат говорит. Я же у лавки остался охранять того козла. Да, ну значит, ты первый заметил всю эту бучу. А у нас выход уже справа типа стал? А был слева? Чуть-чуть просто перевернули камеру с другой стороны. Хорошо, ну тогда я там же и стоял. У меня выход здесь и был, да. Нет, был тогда слева. Выход был с другой стороны, просто развернуть надо. Да пускай же. Там было два, лавка-то здесь была? А, вот здесь была лавка. Да. Просто развернут такая. Я понял, почему я так вижу, потому что я последний раз смотрел это на видео, и сейчас изобразил, как я видел это. Как мы смотрели. Представьте, да. Вот так вот. А теперь у вас все, да, развернуто немножко. Нет, не важно. Север с югом поменялись, грубо говоря. Нус. Значит, Рамон у нас стоит здесь вместе с тем чуваком, который он охранял. Угу. Так что с фильтрами, Славик? А что с тебе? В смысле? С фильтры. Чинил он. Ты говоришь, что ты хотел установить фильтры. Да, я хотел проверить, можно ли вообще установить изначально. Ты поддерживаешь его теорию, спрашивает у Хрона, мудрец? Ну да. Правдоподобно, конечно. Накидать что-нибудь? Но... Я нехотя, как бы, я сначала с вызовом на них смотрел. Я в замешательстве. Ну, хорошо, говорит мудрец. Придется вам поверить, тем более, что работа насоса не нарушена. Оказалось, хоть вас там и отловили. Вот насос работает, все в порядке, но охрану мы усилим и будем следить за вами вдвойне. А теперь он смотрит на всех остальных, и все начинают расходиться. А вы остаетесь вот здесь, вот у лавочки. Вы не в курсе, что было без вас тут за дня. Виновато смотрим на остальных членов команды. И я такой, мы богаты. И показываю на лавку, типа, там еще есть. Что хочешь ее окончательно разворовать? А вы чем занимались все это время? А вы тем временем, да, кстати, вам удалось узнать, я сейчас пока вам расскажу, вам удалось узнать, что эти черви не могут существовать без проточной движущейся воды. Да, и поэтому вы знали, что если нарушить работу насоса, то, возможно, на некоторое время у них вода будет застаиваться, и все погибнут. Может быть. Вот, точно. Но вы это пока еще не говорите. Хорошо, мы это пока не говорим. А что тогда говорят? Они не говорят. Как, тоже про фильтры, что ли, нам? В чем план? Что мы делаем сейчас? Что происходит вообще? Что произошло за время нашего отсутствия, расскажите. Даже я бы сказал, не совсем так. Насчет воды. Насчет воды еще фактором здесь является то, что вода должна быть слегка радиоактивной. Вот, а то, откуда они берут воду, это где-то там родник подальше чуть находится. И там, видимо, где-то был взрыв не так далеко, и вода с небольшим фоном идет. Я думал, у них какой-то гуль здесь в клетке сидит, которого не поет водой, который мучается. Наши товарищи сплощенную водичку вот эту били, да? Ну да, получается, что так. Нет, у вас вода была чистая, не, без, да? без этих, без... Без этих. Без этих, да. Потому что без того. У вас Рамон может, Рамон у вас может чувствовать радиацию. Каким местом он чувствует радиацию? Ну, каким-то роботским. А, встроенный. За то, что там GPS есть, там компас имеется. Радио есть, я хочу радио послушать. Сейчас за то, что в прошлый раз Рамон и Андрей Волков повлияли в этой ситуации на ее мирное решение, не стали напирать на то, чтобы чё пошлепнуть, вы получаете по плюсику в карму. Сейчас ставьте просто себе плюсик. Где-нибудь там. У нас будет плюсиками карма отмечаться, чтобы не было слишком сложно. А мы по плюсику за героический поступок не получаем? Нет, он не связан никак с вами был. Поэтому. Чем больше пропускаешь, да, тем больше плюсов у тебя потом будет. Поставьте где-нибудь там на полях. Плюсик. Кого чопнуть, чтобы кого-то хотели убить? Вот расскажите кто-нибудь в двух предложениях, что произошло, пожалуйста. Ну, мы, короче, сделку заключили. Вот тут. Червями? Да, мы теперь будем свидетели червей по всему миру. У Чопа, кстати, там слегка приоткрыто его окошко, и он смотрит на вас из-под него. Да, а вот там сидит один негодяй, который хотел продать меня местным бандюганам, но, слава богу, отбились, и теперь он нам торчит еще и починку всего оружия, которое у нас есть. Наша финансовая помощь. Он там как раз уже чинит. И мне по башке прикладом дал. То есть, ребята, мы вас оставили на один день, вы подружились с чуваком, который хотел вас продать, и тут вы замечаете, что решили распространять червей. Тут вы замечаете, что в компании еще рядом стоит чел лысый, видимо, из этих вот товарищей, только он что-то не в белом. И самое главное, что это за хрен? Он не в белом одет, а одет в форму китайского военного. Полевую. А что, мы его с собой потащили? А он внешне не азиат? Внешне? Можно было и в палаточке оставить. У него есть небольшие черты азиатские. Вот это кто такой? Последний вопрос еще. Это наша гарантия того, что нас будут финансово спонсировать. Ты путаешь сейчас людей. Не, ну это... Лысый новичок. Новичок. Мы про Леминга сейчас говорим. Тот, кто у вас вообще в тачке сидит, там не шевелится. Я говорю, он в палатке остался связанный. Нет. А, нет. Его местные выбросили, мы подобрали. С Рамоном он тут вместе в тачке сидит. Покупали. Думал, это наш план был глупостью. Да, немножко разрешу вашу здесь ситуацию, что Рамон здесь стоит рядом с тачкой, а в тачке как раз сидит тот самый пленный. Угу. Нет, пленного-то мы на всю ночь, что ли, собирались оставить у этой... Ну, утки. Не знаю, чего вы собирались. Вы что, решили взять одного из них, из лысых? Нет, вы... Прости, Славик. Он без глистов. Мы взяли одного из нападающих. Про того, который в тачке, вообще то есть никто не знает. Он там сидит с покрытым брезентом, иначе вам придется про него объяснять еще и местным. Ну да, связки. Я говорю, почему в тачке мы должны в палатку засунуть? Ну, пока вы его не совали в палатку. Ну я заглянул так под брезент, а там палатку лысый лежит. Вы так и не ответили Хрону по поводу того, кто такой Леминг. Сами не знаем. Принесли нам какого-то. Я же говорю, местные его выбросили, сказали, червь в нем не прижился. Мы подобрали его. Теперь он с нами. А про вот этот, про свидетелей Иеговы расскажите поподробнее. Это нам предложили распространять червивую религию. Это как? Это было предложение. А взамен я получу радио. Так, я давайте один только, хоть... один кто-то будет объяснять. Радио. Продолжай, раз уж начали. Какое радио? Рамон, расскажи. Ты вот спрашивал про радио. Если мы будем распространять червей, мне дадут радио модуль. Там речь шла о высоких технологиях, тебе дадут там освежитель воздуха. Вы действительно думаете о том, чтобы ходить по миру и вставлять червей в людей? Не по миру, а всего лишь соседнее поселение. Прийти, предложить, согласятся, окей, не согласятся, но тоже окей. Я тоже был сначала совершенно против этого внедрения, но это совершенно не принудительно, но исключительно добровольно. Так, нам с вами есть о чем поговорить потом. Мне нет слов сейчас. Голос Чопа из окошка говорит: я вас случайно послушал, ребята, скрипучий голос. Не хотите ли вы меня взять с собой? Я бы вам, возможно, бы пригодился там. Чего-то не хочется, прости. Я просто по вот этой вот приоткрывшейся дверце с размаху фигачу просто. Кто не знает, Чоп там это местный зомбик, но вам он не виден, и вам кто такой Чоп так толком и не объяснили. Точнее, объяснили, что это какой-то человек, который их продал всех, видно, но они с ним ничего не сделали за это. Ну как это ничего не сделали? Мы его бизнес озарили почти. Славика, голова взрывается. Это для него самое страшное. Что происходит? Что вы делаете? У меня такое же состояние, я ничего не понимаю. Хорошо. Какие у вас на сегодня планы? Каждое утро. Хорошо, так, чтобы вам всем не рассказывать, я один расскажу быстренько. И также нашим зрителям напомню, что было в прошлой серии. Им предложили вот этот вот Чоп, это местный зомбик, торговец, единственный без червяка в голове. Он гуль. Ну, вы пока не знаете, кто такие гули, тем не менее. Вот он предложил им выгодную сделку пройтись по карте, где туда, где контрабандисты когда-то прятали что-то ценное. За это он этим ценным обещал поделиться. Наши ребята согласились, они пошли туда, оказалось, что это ловушка, чтобы их сдать. Вот ЧОП удачно слился, выручив за них 1500 этих крышечек. Их усыпил каким-то дымом. Пришли бандиты, наши с бандитами справились, одного из бандитов взяли в плен. Привели его сюда, но ЧОП удачно сторговался, он отдал им 1200 монет и обещал починить оружие. В это еще, время... по-моему, он нам должен, нет? Так, нет, не должен денег больше. Также они заключили сделку с местным головой, с мудрецом, который сказал, что их, как оказалось, черви эти не могут отходить далеко от пула, вот этого, который там бассейн. И поэтому... Бильярд любят очень сильно. Поэтому им, ну, им нужны люди, которые бы чан с этими червями переправили в ближайшую деревню, чтобы они установили связь с этой деревней. То есть там растет сообщество, оно устанавливает связь с этим сообществом, у них получается перекрытие, по которому эти черви могут путешествовать дальше. Как вышки. То есть установить вышку, по сути. За счет того, что они там нескольких червей подсадят. За это им были обещаны оружие, обмундирование и высокие технологии. Конец. А на сегодня какой план у нашей команды? На сегодня план, я так понимаю, поспать или нет? Ну да, вечер. Опять? Так вы только, ну. Вы только легли до этого. Перед тем, как шум услышали. А. Ну, да. Всем пофигу, что мы тут не испортили со всеми отношения, я так понимаю. Ну вроде все уладили. Все, чисто бизнес, ничего личного. Вы не окончательно успели испортить. Но вот тот человек, который под брезентом, вы его забрать не хотите с собой? Так вы его и надо забрать, открывается, мы его забрали с собой. Приоткрывается там окошко, и оттуда голос ЧОПа говорит: ребята, у меня для вас работенка есть, не хотите еще подзаработать? Нет, я снова. Что-то не хочется. Очень денежная, слышите вы, крик. А у нас уже была денежная. А почему нет-то? Давайте хоть послушаем. Какая работенка, он продать нас хотел, и всех, что... Ну, меня там робота, а вы, а вас продался мертвыми. Какая работенка? Что за предубеждение? Он хотел продать робота другим. Да. В свете того... Со мной вообще что-то страшное хотели сделать. А как он выглядит? Ни в балахоне, ни в глаза не светится. Он говорит, в свете того, ребята, что мои отношения теперь с моими бывшими бизнес-партнерами, видимо, будут окончательно испорчены, я за некоторые вознаграждения с вашей стороны могу вам предоставить некоторую информацию о них и об их лагере. Во, я в прошлый раз еще говорил, что надо... Да мы из того человека из-под брезента сами все выпьем. Не надо нам покупать какую-никакую информацию. Попробуем сначала выбить, потом... И он же не помнит ничего. Он все а помнит, как-то он помнит все отлично. Или я их путаю уже? Это под брезентом? Под брезентом нехороший человек. Под брезентом у нас пленник взят. Всего 500 крышечек, кричит ЧОП. Не-не-не-не. Из-за занавески своей. Давайте, то есть подождите, я правильно понял? Он нам предлагает информацию о местонахождении за деньги? Да. А нафига нам это? Он хочет назад свои деньги, которые мы у него, точнее наши деньги, которые пусть за нас ему заплатили. Пусть, я считаю, пусть наш сладкоязычный Славик с ним поговорит и договорится за бесплатно. Я не погулям. Я не в этом смысле, но там уж тебе решать. А пленник что, не знает, где, вот, кто его схватили? Пленник знает и говорить пока не хочет. Его пытается. Надо соски выкрутить надо. Заговори сразу. Это у нас есть специалисты по соскам здесь. Они выкручиваются, да? Вы бы даже не в том направлении крутили. Надо против часовой, вы по часовой. Черт. Почему мы можем задешево узнать? Ну, медикам виднее, в принципе, в этом вопросе. Я спорить не буду. Давайте попробуем против. Идем спать. Давайте двигать приключения. Я тут остаюсь, я заряжаюсь. Я охраняю. Ну, вообще-то, я за то, чтобы лагерь. Я за то, чтобы как бы у него информацию узнать и бомбануть тут лагерь. Почему нет? Нас тут толпа. Голосуем, кто за, чтобы заплатить деньги за информацию. Да нет, я против того, чтобы платить за информацию. Ему верить нельзя. Мы ему заплатим деньги, он нам такую информацию даст, что там один человек сидит, а там засада будет. Завтра это будет уже 600 крышечек, кричит из-за занавески. Это две большие разницы. Может, завтра 800. Заплатить за нее. Сегодня дешевле. Сегодня ты мертв. Сегодня ты жив, а завтра ты мертв, ЧОП. Все, вот тебе такое предложение. Блин, что мы будешь... от опыта-то уходим, я понять не могу. От опыта и лута. Опыт и лут. У вас это есть задание еще, напоминаю, как только вы будете готовы нести чан с червяками. Никто не уходит. Да, давайте спать ложиться, утром решим, а? Что вот будет, вы не хотите договариваться? Илута, мы будем пытать чувака под брезентом, нам не нужно покупать никакую информацию. Да, забираем телегу с ним. Ладно. Поехали. А что, кроме информации, еще работу предлагал? Да. Это он и назвал работой. В прошлый раз он тоже нам работу предложил. Он же не должен заниматься за деньги, это же не работа. Работа — это когда платит, а не когда беру деньги. То есть все понятно, он хочет, сейчас нас денег возьмут за эту информацию, потом мы там всех перебьем и половину еще ему отдадим. Это чоп, это ЕВРЕ и краткое. Нам это не надо. Воу-воу. Воу, да что вы такие намекаете сейчас, я не понимаю. Кричит чоп из-за сгородки. Он просто пытается сделать маленький дешев. Не путайте это с женами. Это не разные вещи. Я прошу еще вам отметить, что... Как далек это тысячи. Прошу вас заметить, что чоп сначала упомянул, что его отношения значительно ухудшились с его бывшими бизнес-партнерами, он, видимо... Твои проблемы, чоп, закрой рот, здесь... сиди там, чини оружие, смысл все. Смысл в том, что давайте, он нас в любом случае попытается развести. Нет, подождите, ребят, если... Зачем связываться? Ну, вам только что намекнули, что его отношения ухудшились, может, мы тогда чопу намекнем, что, может, мы тогда поможем тебе разобраться с твоими бывшими партнерами за бесплатно, и у тебя не будет с ними проблем? Вы так и не поняли, что он нас все равно кинет. Не обязательно. Обязательно. Нет, у него он характер кинет. Такой. Это его стиль жизни. Слушай, он-то нас кинет. Ну, узнать вопрос, все равно никто не помнит. Он за сколько? За много. Эх, вы воробьи не стреляные, не были вы с нами на том побоище у костра. Почему? Был он там, ножом махал. Я сейчас ставлю. Битва у костра. И хрону. Битва у костра. Не-не-не, я не согласен. Сейчас мы будем обсуждать это, а смысла нет. Надо идти спать, а? Идите спать, да, все. Все пошли. Я волевым усилием вас всех отправляю, кроме Рамона. Вы будете сейчас уже... Все улеглись, и теперь можете продолжить беседу. Тележку забрали с собой? Да, забрали. Нет, тележку тоже забрали? Забрали, конечно. Хорошо, тележку тоже там внутрь. Этого же еще надо как-то покормить, а то там загнется без воды. Он там с кляпом у вас, я надеюсь, нет? Ну да, конечно. Хорошо. Ну вообще не в его интересах говорить, а то в него червяка подсадят сами. Рамон теперь не участвует в беседе, Рамон разбирается, все остальные в палатке. У кого-то есть желание высказаться еще по этому? У меня есть один важный большой вопрос. Какие у нас долгосрочные планы, вот чтобы к какой-то цели идти? Червяков что... отнести. А там видно будет. Я вообще, мой персонаж очень сильно против. Так, он только что пытался их всех убить. Как бы. Понятно это. Но нам... Сейчас мы просто берем это задание, там смотрим, что будет, все. То есть можем по пути выкинуть, если что-то не пойдет. Свернем, окей, ладно, без разницы. Загадочно легко соглашается Плюш. А в общем, если червей, вот про червей забыть. Распространить их религию на всю планету. То есть ты уже вот так вот глобально продался. Так иди уже вставляй. Я не согласен. Еще неизвестно, какие будут планы. С распространением, чего бы то ни было. Ну давайте придумаем. То есть я понимаю, ближайший как бы майлстоун — это вот дойти и впарить кому-нибудь червяков к ближайшему поселению. Кому-нибудь, да? Поселение вполне определенное. Да. Еще есть вероятная работа там у этого, как опция. Эту работу мы можем и без него сделать и все забрать себе. Мы у нас есть язык, который можно разговорить. Тем более специалист у нас есть, поэтому, который знает, куда крутить, что. Прямо здесь вы хотите, в гнезде его? Нет, потом выйдем на подальше. В гнезде до сих пор не знают, что он здесь есть. Я не думаю, что отнесутся не очень хорошо к такой дне. Ну, я готов, в общем, спать и выдвигаться на следующий день. Да, можно поговорить? Пленник, я так понимаю, это один из бандитов, да, на который напал на вас? Да. Который еще, по-моему, договорился. Да. Ну... Хорошо. Ну, пленник сейчас... всю ночь. Пленник у вас сейчас сидит в тачке рядом с вами, там, связанный в неудобной позе с кляпом. Ну, разговаривать будем в другом месте, если, потому что если развязать ему рот, он будет орать, как истерички. Вероятно. Поэтому... Не, ну ты ему зачем? Можешь кляп не вытаскивать. А как он ответит? Как он скажет? А потом увидишь, что он готов говорить. А тебе пока... А, я ж там стою. А он заорет. Да. Я не сдерживаюсь, знаю, как могу вообще. Ладно, потом, давайте спать. Все спят, да. Ладно, все хорошо. Спят. Ночь опустилась, наконец-то. Население, ваши голоса умолкли и не мешают спать всем остальным местным жителям. С первыми петухами, хотя петухов здесь нет, но с первыми проблесками солнца. С первыми криками этих. Включается Рамон, естественно, от голоса Чопа, который говорит, ну все готово, с вас 200 крышечек. Чу! За что? Вы спите там. А как он мне это сообщает? Через дверь. Через дверь, но она хотя бы чуть-чуть приоткрылась? Через бойник, нет. Знаешь, так чтобы... Нет, не приоткрылась. У вас 200 крышечек. Я ровным, слишком спокойным голосом, который вызывает недоверие, наверное, говорю, открой дверь, пожалуйста. Крышечки передай через дырочку в этих... Где под шторм? Под дверь. Дырочку. У меня для тебя намного больше подарок. Открой дверь, пожалуйста. А что именно, спрашивает он? Открой глаз, открой дверь, пожалуйста, говорю я еще раз. Что-то мне кажется подозрительным твой голос, говорит Чоп. А ты не бойся, в этой жизни, если будешь бояться, то никогда ни на чем не заработаешь. Вообще, говорит он, я сейчас могу ведь и закричать. Ты кричи, я рядом стою. Ну, я понял ваше предложение, давайте собьем до 100. Я все-таки... Работал не так уж много, в принципе. Может быть, собьем тебе шапку тогда с головы? Я не знаю, можно еще так сбить. Ну, 50 давайте хотя бы. Я же работал, Чоп, вы же понимаете. Ты жив только потому, что мы коллективно решили, что ты должен жить. А я лично, потому что ты меня решил продать каким-то там чувакам, не очень был рад твоему присутствию здесь. Поэтому, дружище, не мели чушь. Хорошо, Гертон, давайте успокоимся сейчас вот. Я отдам вам ваше оружие уже. Хотя вы сами понимаете, что я работал. Вот, и мое предложение все еще в силе насчет работки-то. Сегодня, правда, уже стоит 700 монет карта. Радуйся, что у тебя работа здесь еще осталась, а что у ты меня... не валяешься трупом где-то. У меня, говорит он, есть информация обо всех подходах, я там не раз бывал. Знаю все их слабые стороны. Вам просто зайти, выйти и все. Мы бывали уже с тобой в походах, хватит. Он отходит, открывает его шторочку, там... Ты видишь мешок с вашим оружием. Но я забираю. Да. А он сам ретируется в глубину своей будки. И еще мое предложение по поводу того, чтобы пойти с вами тоже остается в силе. Я много не попрошу там за месяц буквально небольшое жалование, и я весь ваш, я видите, могу торговаться. Здесь мне уже поднадоело. Да и нечего ловить больше, говорит он. Я сидел при Кельском. У меня очень много информации. Как вы уже имели удовольствие убедиться. Угу. Ладно, я забираю оружие и иду к своим и рассказываю. Вы не пожалеете, кричит он. Рассказываю о том, что он мне сообщил. Thank you, come again. Точно. С утра входит Рамон и будет вас таким вот образом. Все просыпаются. Подарки! Вы слышите какое-то мычание из-под этого брезента? Сторет хочет тебе, да. Надо выгулить их кто-нибудь. Я боюсь, оттуда, что он сходил. Оттуда уже пахнет, да. Сколько он там связан? Сутки, двое. Достаточно долго. Сутки получается. В отрубе уже без воды, там в этом скрюченном состоянии. Он мочит из последних сил. По щеке. Так типа, привет. Здорово. Как дела? У тебя же огромная рука. Весь обделанный. Лежит бедный ваш этот. Я же запахов не чувствую, скорее всего. Да, ты не чувствуешь, у тебя нет такого модуля. Мне все равно. Не апгрейднуться. Давайте валить. Так, все проснулись. Валим. Так, поесть что сначала. Валим? Я думаю, надо обсудить вообще-то предложение Чопа. Вам вносят еду. На всех. Собака тоже заходит. Опять это кола. Да, все как обычно. Какая за завтраком можете обсудить план действий. Ядер кола. Кто хочет высказаться, поднимите руку, мы вас слушаем. Я назначаю. Хорошо, Леминг первый выступает на собрании. Ну, во-первых, я считаю, что нам так или иначе нужно сходить, собственно, в эту пещеру, там не пещеру, в общем, в лагерь, и бомбануть его. Ну, я так считаю. А там уж как мы получим информацию, там, разговорим языка или каким-то образом добудем у Чопа. Я сам не хочу платить, вы понимаете? Как бы, ну, это понятно. А, и стоит обдумать предложение по поводу того, чтобы взять его в группу, потому что он, в принципе, достаточно объективно заметил, что он умеет торговаться, и что немаловажно, он умеет чинить. Хорошо. И, судя по всему, хорошо чинить. Следующий Саша, давай. Так это который? Ты. Здесь Саш больше нет. Мне просто, я поскольку выпал там из событий на день, интересно, что у нас там, зачем туда ходить, какая там выгода. И второе предложение, я бы этого товарища, ну, в разведку с ним я бы не ходил. То есть одно дело иметь с ним бизнес, а другое дело все равно, чтобы он под рукой был. Так в том-то и дело, понимаешь, что он, это же чистый торгаш. Ему как бы пока выгода, на тех он работает. В том смысле, что сейчас ему нет смысла против нас работать, потому что... А когда деньги закончатся, он основной нож в спину ставит. Это да. И иметь его в непосредственной близости, мне кажется, довольно опасно. Но его можно использовать. Давайте его дистанционно будем использовать. Секс по телефону. Рамон, ты хотел что-то сказать? Я хотел сказать, что нельзя верить этому козлу, он с нас только будет деньги собирать. Заком Найдером все понятно, ему продать хотели, как бы. Отлично. А девочке дали прикладом по голове. Он его удавит там в первую жену. А девочку вообще уволокли сразу же. Сначала уволокли девочку куда-то с хихибами. Не, не уволокли. Ее просто оглушили, все, она лежала весь бой. Но они там говорили... Они какие-то непотребства. Они же там говорили, типа, что она еще пригодится. Котик, котиком все в порядке. Он в шоке. Так что вы решаете? Я думаю, вам нужно определиться, например, выбрать командира партии, раз у вас такая большая команда. Не хотите заняться демократией немножко? Ну, мы тут демократией еще 6 часов будем заниматься. Выставить на голосование, кто за кого. Ну, например, я не знаю, это мое предложение, вы можете сами там определять. Мой последний вопрос перед принятием решения, насколько сложно там в эту пещеру, насколько сложно это предприятие опасно? От, во-первых, все зависит от того, где расположена пещера. Это по дороге нам в поселении или не по дороге? И пещера, ну, расскажет пещера, тот, кто там был. О пещере не было никаких вообще там, данных. Вы говорили о лагере. Лагерь, да. Мы там не пещере, ничего не знаем об этом, где что находится. То есть надо или узнавать самим, или... покупать информацию. В первую очередь, покупать мы не можем ему доверять. Но и пленник не факт скажет, что честно, при пытках. Мы можем сходить в поселение с вашими червями и по дороге попробовать с пленника выбить инфу. Если не получится, мы там все равно вернемся потом и, может, купим. Да. Да. Вот такое есть. Мне кажется, так же. Самое нормальное. Просто до лагеря идти как бы одно расстояние, а до той деревни там неизвестно. Достаточно... Так у нас тележка есть какая-то. Вот именно. Чё? 400 миль. Это да, куда это 400 миль? Это до деревни. Это деревню состоять. По червивому квесту. Вас проводят до границы, естественно. 400 миль? А потом еще 200 миль где-то вам пилить. О чем я и говорю. Так это сколько это будет месяцев продолжаться будет? Ну, а 200 минут пешкадралом, это, я должен сказать, где-то несколько дней, там, может быть, под неделю. К тому же нас могут до границы довезти на машине, у них машина есть. Да, до границы. Это как раз соответственно, у нас остается пару дней дойти пешком. Ну, не пару. Ну, не пару, да, может, еще там еще что-то случится. Давайте решать. Это просто потому, что... Либо мы сейчас идем, либо мы черти когда идем, или не идем вообще. Поселение или пещера? Кто за пещеру? Лагерь. Я за лагерь. Вы можете руку поднимать. Давайте, кто за лагерь, поднимите руку. Я за то, чтобы отпинать чувака под брезентом. Я за то, чтобы в первую очередь выяснить, где. Каждый за что-то свое голосует, да? Лагерь трое. Я за свое. Кто за червяков? Кто за червяков? За гищи. Не, червяки-то потом. Двое. Значит, вы сейчас голосуете за лагерь. Славик, ты за что? Так, Марина, а что за что Слава? За червяки голосовала. Куда идти? Какая наша следующая цель? Тихо, ребята, не шумите. За что мы голосуем? В смысле, за лагерь? Какая наша следующая цель? Это пойти в поселение. Где находится лагерь? Наша следующая цель. Ну, значит, что он за лагерь? Мы сами не знаем точно, где находится. Вот это выяснить, это надо решать уже. Поэтому наша следующая цель — выйти подальше, попробовать выбить информацию. Сейчас уйти из поселения. Я беру тележку и начинаю таскать, тащить ее к границе поселения на двери. А что выходишь с тележкой? Я тоже. Позавтракав. Ты у нас какой красный, да? За ним идет Волков. Пойдем пытаться информацию добывать. Куда вы его покатили через все поселение? Так он у нас закрытый, никто ничего не знает. Скажем это, удобрение везем. Мы с вами любители ходить по острию ножа. Вы тоже все идете, да? Пойдете? Сейчас будет еще забавнее, когда мы выйдем за стены. Все побежали, и я побежал. Собака тоже пошла с вами. Я делаю вид, что я не причастен, но иду в ту же сторону, как бы так. В стороне от нас. Посвистывая. По соседней улице. В сторону выхода. Там уже ЧОП вас встречает на пороге. Ну что, говорит он? Вы подумали? Да нифига не подумали, все против, один только я, за то, чтобы рационально подумать просто об этом. Очень хорошо, все молодой почему... человек, говорит он, очень хорошо. Ты попал. Так я бы готов сбить до 650 за информацию. Мы чуть попозже к вам зайдем, мы обдумываем ваше предложение. Далеко не уходим. Хорошо, но через несколько дней меня здесь уже может не быть. Предупреждаю. В общем, проходите мимо. Слава богу, если не будет. Вот. На выходе вас встречают двое вооруженных людей, которые явно не хотят вас пропускать. Они говорят, что сначала вас хотел бы увидеть старейшина, и он приказал вас не выпускать, пока вы мне объясните, куда идете и зачем. То есть мы здесь принудительно должны оставаться, да, по-вашему? Исходя из последних событий, видимо. Из каких? Да. Кто-то там неудачно что-то модернизировал. Некоторые подозрения. Я могу поговорить с охранниками и сказать, что мы уже были старейшины, он разрешил нам выйти. А, не получится. Ложь. Они общаются. Ложь говорит из охранников. Hive mind. А, то я забыл. Он пошутил. Я весь такой железный, говорю, меня по нужде, пожалуйста, пропустите. Он пошутил. Ему надо масло слить. Так, идем к старейшине. Они не реагируют, направляя на вас автоматическое оружие. Ну, я иду к старейшине. Не знаю, как старейшина. Воу, пацаны, полегче, все нормально. Так, Волков сюда пошел. Ты, все остальные тоже на почте? По тележкой туда пойдем. Нет, с тележкой нам же не всем толпой надо идти. Кто у вас с тележкой Слава, куда он пойдет туда и стоять. Тележка у вас Слава, куда ты Слава идешь? Нет, он может постоять перед входом в этот главный. Сейчас сам послушает. Оставим тележку возле входа, оставим не собаку. Не надо охранять. Оставлять без присмотра тележку. Охранять собаку оставим. Где? Возле входа во что? Возле входа в храм. А, окей, ладно, вы-то заходите. Он же в храме или где? Может, хотя бы собаку рядом с тележкой оставим? Да, там сидит. Я же говорю, собаку мудрец. Посадите рядом, сказать, если что, гавкать, не подпускать. Я сказал, я так понял, что вы решили удалиться из нашего поселения. Да, мы хотим найти лагерь бандитов, которые... Можно же, да, говорить про бандитов? Да, это можно, да. Вот. На нас было нападение, и теперь мы хотим найти. И, да, и отомстить. Что у них где-то есть нашего лагерь? Поручения, спрашивают. Ну, мы заинтересованы, но сначала надо разобраться с бандитами. Потому что это угроза, опасность. Да, угроза. Они это и вам на руку, и нам на руку, то что бандитов не будет. От бандитов угрозы не исходит, отвечает он. Но, может, для вас нет, для нас исходит, на нас уже напали. Я боюсь, что ваши силы недостаточны для того, чтобы разобраться с бандитами. А вы знаете, где их лагерь находится и сколько их людей? Может быть. Почему вам не поделиться с нами этой информацией? Мы не заинтересованы в подобном развитии событий и в уничтожении людей здесь. А мы их и не будем уничтожать. Людей, хотим избавиться от главаря. Мы можем с ними разобраться и привести их вам. Вы не справитесь вашими силами. А если вы нам поможете? Ну, это, кстати, похоже на промо. Мы не будем помогать, говорит он. Мы не заинтересованы в таком развитии ситуации. А почему? Здесь уже давно устоявшаяся система. То есть они вас не трогают своим, мы занимаемся своим, да. Но понимаете, если что они если вторгаются мы... в сферу наших интересов, я думаю, вы имели удовольствие убедиться, как мы быстро можем с этим разобраться, говорит он. Но напав на нас, они же вторглись в вашу сферу интересов. То есть мы сейчас, в принципе, согласны будем отнести, но сначала мы должны от них разобраться. Боюсь, что на вас они напали изначально по вашей собственной глупости или жадности. Ну, было дело. Еще будут вопросы? Я виноват, озвучиваю. Нет, где чан ваш, кастрюля, где это, куда нести? Где набирать? То есть вы уже сегодня готовы выдвинуться? Я посчитал, что если мы будем двигаться примерно 5 км в час, то мы ровно за 3 дня дойдем. А если мы докажем, что эта группировка опасна для вас? Докажите. Вы можете поменять свое мнение? Мама, клянусь! Значит, мы никак не сможем. Ну, мы сейчас не сможем ничем доказать. Вот когда пойдем с чаном, они на нас нападут, то чан разбить, тогда да. Я так типа шепотом это, а если может нам все-таки раскрыть, что у нас там под брезентом лежит, пусть они его прозондируют. Зачем? Ну а что лучше может доказать, им, что группировка бандитов для них опасна, чем для один них из этих не бандитов? Опасно. Они для них не нападают, у них договор. Эти к ним не лезут, ну друг друга они никак не трогают. Они на нас напали, как, а мы никому не относимся. Вот поэтому я этих червей не люблю, никаких человеческих ценностей, понимаете? Бандиты? Ну бандиты, ничего. Грабят, насилуют, но главное, что не нас. Да-да-да. Ну, да. Никаких человеческих ценностей, не понимаете, что грабит, насилует. Говорит робот, да. как я человек. Так что, мы несем, давайте, где-то там. Готовы выходить, в принципе, уже поехали. Я думаю, вам все-таки было бы полезно сделать делегированного человека, который бы отвечал от вас всех и решал бы общую канву направлений ваших. Или вы хотите Марину гурьбой, или вы хотите гурьбой ходить? Гурьбой хорошо. Гурьбой. Хорошо, гурьбой. Сейчас что-то подскажет. Я смотрю, у вас самовыдвиженцев нет? У вас тоже своего рода коллективный разум такой. Я могу раздираемый такой. Поэтому у нас и нет лидеров. Если мы уже начнем выбирать, это как бы дело не поможет, по-моему. Хорошо, так он говорит, вы готовы выдвигаться по нашему заданию? Ну, давайте демократически, дело. Пускай каждый отвечает за какую-то сторону нашего сообщества. У каждого будет своя отдельная... Просто, смотрите, можно просто потом... Это не говорит не о том, что если выберем одного, то он будет принимать за всех решения. Вот. Ну, пусть будет президент и парламент. Я так понимаю, что это с точки зрения... Сейчас, дорогие друзья, вы наблюдаете за формированием нового государства. Да, точно. Я так понимаю, что это нужно для удобства как бы игры просто. С точки зрения игры было бы удобно, если бы один человек говорил, да. Мы когда-то с кем-то общаемся, был бы человек, который максимально выражал бы интересы партии. Блин, да к черту логику, так веселее. Хорошо, давайте, я понял. Давайте отложим вопрос. Да, что вас анархия вас устраивает, ну и отлично. Да-да-да. Просто это дольше, но я никуда не тороплюсь, например. Шкандыбали. Ну, где? Пошли куда? Где ваш? Через два часа на выходе встретимся. Ну, можно, можно мы пока выйдем из территории? Почему вы не пускаете нас? Мы же пленники у вас? Нет, вы почтенные гости, которые для нас очень важны в целости и сохранности и присутствующими здесь. Вот нам двум с... кто? Я отхожу в сторону к ребятам, говорю, кто пытать пленника будет, ребята, со мной. Скажите, а чисто теоретически, если бы мы споймали пленника и собрались бы его пытать, и он бы громко кричал, то вы не были бы против? Почему ты об этом спрашиваешь? Ну, вы же сказали, что вас ничего не касается, если вам вреда нет. Вы поймали пленника, спрашивает он? Не, мы хотим узнать. Если бы мы поймали одного из бандитов, он вас не касается же, вы сказали, значит, можно с ним делать, что нам... Хочется. Мы подозрительные. Мы, по-моему, нарываемся третий день уже. Нам просто интересно знать границу вашей человечности. То есть вы поймали пленника, спрашивает там. Мы случайно подстрелим какого-нибудь бандита. Вот случайно мы подстрелим его или будем мучить кого-нибудь случайно совершенно. Как вы к этому отнесетесь? Это безразлично для нашего гнезда. Окей. Все, идем. Все, пойдем ждать два часа. Мы буквально только вышли. Просто спрашивали, и чего такого. Меня еще все мучают подозрения, что мы просто так отсюда не выйдем. Ничего, до сих пор. Ву, да, мне тебе вопрос тут. Давай. Продолжение вопроса Славика о том, кто будет мучить. У меня есть модуль анального зондирования? Нет, у тебя просто металлические пальцы есть. Сгодится. Если не брезгуешь. Да, он что брезгает? Нормально, он же может разряд выдавать. Нормально. Господи, это ужасно. Это ужасно. Сработаешь... А, кстати, как тут Славик у вас вообще участвует в этом всем? Если он... А, он там оставил только телегу, да, на входе? Как это называется? Ректальный термокриптоанализ? Вы будете готовы через два часа, спрашивает этот лидер сообщества? Славик, разминая пальцы, говорит, справимся. Если вы разрешите двум из нас выйти с Терешкой на час за территорию. Он да вообще он сказал, что пофиг. Да не надо, не вам надо. Мне кажется, что это достаточно подозрительно. Кстати, что у вас в тележке, спрашивает он? Говник у нас там один. Мы хотим из него информацию выбить. У вас вопросы есть? Я делаю железный фейспалм просто такой сейчас. Такой звон. Он на секунду застывает. После этого... Сигналы с Марса принимает. Давно надо было сдать. После этого вы слышите снаружи крик «Я хочу присоединиться!» Отсветить! Его уже тащат, да? Я выбегаю на улицу. Стоять! Мы сначала возьмем из него всю нужную нам информацию, потом делайте с ним что хотите. Давайте так. А как он орет, если у него кляп? Потом присоединяйте сколько хотите. А если из вас кто-то высунулся, то увидите, что там двое охранников снаружи, они распеленали эту... Тачанку. Понятно. Собака спит. Выдали у него кляп. Собака так смотрит с опаской на их автоматическое оружие. Все уже передали. А может оно и к лучшему, не парьтесь. Я же хочу присоединиться, орет этот чат. Хочу присоединиться, орет он. Хочу присоединиться к гнезду добровольно. Слушай, рот закрой. Технический вопрос. Они после конверсии, они память сохраняют и желание рассказать о чем-нибудь? Ты можешь Леминга спросить. Леминг. Он ничего не помнит. Нет, так у него отторжение произошло. Лемик, ты потом вспомнил же. Ты же вспомнил, что ты сохранял память и был той же личностью, только дополненной, да. Так отлично, пусть они его это... Так он будет более смирный, спокойный, и все расскажет. Мудрец выходит за вами и говорит, что... Он ничего не расскажет. Он не расскажет. Дайте сказать, где... Что вы орете? Мудрец говорит, что, к сожалению, он добровольно попросил о присоединении, поэтому теперь это наш человек. А два часа подождать нельзя никак? Спасибо, что рассказали. Если у него будет какая-то важная информация, мы вам ее передадим. Его распеленного, и после того, как это сказал, он явно доволен очень сильно. Его куда-то уводят. Я ему подмигиваю, как могу. Напоследок. Еще бы мы при нем обсуждали, как мы будем его пытать. Конечно, он хочет присоединиться. Так что, вы будете готовы через два часа спрашивать, мудрец? Ну, теперь да. А куда мы денемся с вашей, бляха, гнезда этого? Хорошо, соберитесь. Вам будет выдано ручное оружие какое-то. И если вам что-то еще нужно, просите. Броню. Надо эти концы, мы как выберемся, оборвать вообще что-то матери. Пусть они нам выдадут боевую броню свою. У них там какая-то хорошая броня ж боевая. Но на шею, на затылок. Все. Только на затылок? Плечи. Затылок и плечи, да. Они все, особо не волнуются по... Человек для них важен глист. Человеков много, любая баба нарожает, как говорится. Ну может какая-нибудь есть броня там. А глист может пересаживаться с одного в другого и существовать таким образом очень долго. Ну это понятно. Может, у вас есть какая-то броня, вы же наверняка берете. Ну, там. После рейдов. Да, после рейдов на работорговцев, может, у вас есть. Что-нибудь найдется, да. Люди приходят, сдают там, как бы. Что-нибудь найдется. Расклад. В общем, у вас пока есть пару часов, чтобы собраться. Сейчас я вам найду пока броню. Вы пока можете еще пообщаться. Так у нас еще с того же осталось три кутки. Или давайте сделаем небольшой перерыв. Да. Может, лучше, да? Да. Перерыв нужен? Да. Сделаем небольшой перерывчик. После этого будет.